Второй этап. Недостающий ключ. Поддержка. Давай я расскажу, как он родился и сформировался. Помнишь базу? Самоотношение — это то ощущение, которое сформировалось во мне в глубоком детстве про самого себя на основе того отношения, которое транслировали мне мои родители или значимые люди. Обесцениватель — это слова родителя обо мне, которые он говорил вслух, а также то молчаливое отторжение, которое он невербально демонстрировал мне. И так я автоматически поняла и приняла на веру, чего я достойна на самом деле, и как я сама в соответствии с этой верой должна к себе относиться. Обесцениватель — квинтэссенция словесных объяснений, почему тебе надо чувствовать себя недостойной, плохой и просто плохо. По факту мы повторяем себе на разный лад, разбавляя синонимами — словарный запас-то увеличивается с годами — те же слова, которые слышали от важных людей в детстве, добавляем еще несколько, исходя уже из нашего взрослого опыта. Почему родитель так говорит и делает? 7 причин родительского поведения. Первое. Он боится за нас, автоматом переносит свой жизненный опыт на детей и пытается уберечь их от своих ошибок, считая, что у детей будут такие же слабые черты, как и у него. То есть «я так забочусь о тебе», искренне считает родитель. Вторая. Родитель может быть зависим от мнения других, бояться мнения других, и для этого в присутствии других может обесценивать и опускать ребенка, чтобы показать другим, что, мол, ребенок какой-то не такой, а он, родитель, нормальный. Третья. Родитель может чувствовать бессилие перед воспитанием ребенка и перед грузом забот о ребенке, и тогда может манипулировать ребенком, чтобы он притих, замолчал, перестал быть таким шумным, перестал вообще двигаться. Для этого надо что-то такое страшное сказать ребенку, чтобы тот впечатлился, почувствовал стыд и вину и притих в этом стыде. Четвертое. Многие родители сами имеют заниженную самооценку, и когда не хватает интеллекта, они могут банально самоутверждаться за счет других, включая своих детей, и чувствовать себя при этом однозначно выше, чем обесцениваемый другой. Дети таких родителей тоже могут попасть под раздачу и быть систематически обесцененными, в том числе публично. Пятое. Иногда родитель высказывает раздражение и обесценивание ребенка из зависти, потому что у ребенка что-то есть или получается такого, чего не было или нет у родителя. Шестая. Иногда родителем может быть человек, который не приемлет отличающихся людей, или ему просто очень трудно вообще сосуществовать с кем-то, кто не похож на него, с другими, по сути, людьми. Ну и ригидность, не гибкость сюда же. Такого человека можно узнать по отношению типа «есть мое мнение», а все остальные — неправильные и конченые какие-то. Такой человек не способен уважительно воспринимать кого-то другого. И тогда, если его ребенок отличается от него, он будет в принципе отторгать и рассказывать всем вокруг, либо молча всем телом и душой высказывать такое отношение, какой ребенок неправильный, как он все делает не так, как он выбивается из рамок, как он не способен делать так, как надо. Все это может сопровождаться совершенно обесценивающими и унизительными словами. Седьмая. Ну и иногда родители — обычные психопаты, социопаты и нарциссы или с другими диагнозами из сферы психики или поведения. Теперь, исходя из того, что может стоять за обесценивающими фразочками внутреннего обесценивателя, мы можем выстроить свою стратегию работы с ним. Ты не чувствуешь, что во всей этой картине чего-то не хватает? Если честно, все выглядит как-то несправедливо, что хоть ложись и умирай. Но в самом деле, этот обесцениватель, несмотря на свою гоблинскую туповатую морду, имеет такую власть над нами. С ним почти невозможно бороться. Я подскажу тебе, чего именно не хватает. Это лежит на поверхности, но мы, скорее всего, никогда с такой стороны об этом не думали. Чего же еще важного нам не хватало от родителей в детстве? Похвалы и защиты. Вот где ключик. Похвала от родителей в детстве. Целостная картина о себе — это когда во мне интегрировано, помимо ощущения, что я косячу в этой жизни, еще столько же информации о том, что во мне классного и в чем я ас. Как это достигается? Похвалой от родителя в детстве. Чем больше сбалансированно родитель говорит «критика плюс похвала, критика плюс похвала», тем более адекватное ощущение будет у ребенка. «Я нормальный, у меня есть и минусы, и плюсы». Он сможет мощно цепляться за свои плюсы и таким образом спокойно переносить свои минусы, спокойно и уверенно решать проблемы с верой в то, что он компетентен в жизни, что он сможет, он справляется. Если что-то не получается, то все получится в следующий раз, так как он настойчив, умен, разобрался в жизни с кучей других проблем и вещей, у него вот это и то получается, да и удача часто на его стороне. Ну или хотя бы удача точно бывает на его стороне. Как тебе такое самоотношение, а? А разница в том, что и похвала была. И была в достаточном объеме, а не один раз за 15 лет, только после того, как красный диплом получила в школе, а в следующий раз — за красный диплом в универе. Если похвалы достаточно, то внутренний критик — у нас все равно есть процесс анализа, и мы не можем полностью избежать неприятных мыслей о себе и своих результатах полностью — говорит о неудачах и ошибках спокойно, просто информирует, чтобы впоследствии поступить по-другому. Он не смакует нашу вину и неуспешность. И мы тогда можем опираться на себя спокойно, так как знаем про себя много хорошего, много силы, сильных черт характера и отличных результатов в жизни. А когда кроме обесценивателя внутри нет никаких голосов, то как нам вообще опираться на себя, если мы вообще во всем плохие и лохи? Невозможно. Потому и проваливаемся сквозь себя плохого на дно тотального неверия в себя. И помнишь, как поступает обесцениватель? Не замечает сильных сторон. Видит и выпячивает только плохое. Чуешь, откуда это? Родительская защита. У взрослых с самообесцениванием очень часто в детстве не было ни похвалы, ни защиты. То есть мы не чувствовали себя в безопасности и спокойно. Мы не ощущали, что нас защитят. Если вдруг случалась несправедливость, и мы с чем-то не справлялись, то мы до последнего ждали, что кто-то большой и сильный придет и защитит нас, поможет нам устоять, покажет, как надо себя защищать, а потом мы и сами научимся. У нас было ощущение, что скорее на нас выльют какие-то дополнительные обвинения, скажут, что сами виноваты, скажут, что опять, как всегда, косячим. Вместо того, чтобы по-настоящему разобраться, что же произошло, выслушать две стороны и рассудить по справедливости. А что там у обесценивателя? Он умеет справедливо оценивать? Да ни за что. Он никогда не спросит у тебя, как ты себя чувствовала, что именно произошло. Он навешает дополнительной вины на тебя. Просто ляпнет что-то вроде «сама виновата». Нам надо помочь себе вырастить внутри справедливого защитника и одобряющих, восхищающихся нами маму и папу, которых так не хватило тогда и не хватает внутри нас до сих пор. И тогда будет целостность, на которую можно легко и спокойно опираться. Я буду знать о себе, автоматически это чувствовать, что да, я иногда косячу, да, иногда даже нехилые неудачи отгребаю, но... У меня супер много сильных сторон. У меня куча успехов одновременно с теми неудачами. И я могу, и я умею. И на самом деле, скорее всего, больше успехов и силы, чем неудач и слабости. Только нам это надо увидеть. Процесс проходит так. Первое. Сначала нам надо увидеть, что мы хотя бы просто нормальные. То есть с нами все не так плохо, как нам кажется из-за хронического многолетнего обесценивания. Для этого достаточно видеть свои сильные стороны и положительные достижения и отстаивать их в разговорах с обесценивателем. Это более справедливое, чем сейчас оценка себя и защита себя. Второе. После того, как мы научимся отстаивать справедливую оценку себя раз за разом, в какой-то момент обесцениватель станет нам не так страшен, мы почти перестанем его замечать. Нам покажется, что он стал не таким важным, сам по себе обесценился. И в какой-то момент количество справедливых оценок себя перейдет в качество. Я нормальная, я достаточно хорошая, и такая, как я, конечно же, заслуживает и может заботиться о себе, делать для себя что-то хорошее, игнорить мнение тех людей, которые для меня не важны, и даже игнорить те мнения, которые мне важны, потому что я знаю, я чувствую про себя, что я достаточно хорошая. После восстановления этой сначала нормальности, а потом достаточной хорошести внутри, автоматом будут делаться легко все вещи, о которых пишут в книжках о том, как полюбить себя. 100-500 способов проявлять любовь к себе. Миллиард действий и аффирмаций, которые проговаривают про себя счастливые и самодостаточные люди. Таков путь. Невозможно сразу из состояния нелюбви к себе, так как оно фундаментальное и закреплено как норма, делать с любовью к себе действия для себя без чувства вины и дискомфорта. Сначала восстанавливаем нормальность, потом идем в заботу и любовь. Сначала «фух, я нормальная», потом «о да, да я огонь».